11 августа вернулся на родину председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Кимнюнам, который по приглашению правительства Исламской Республики Иран принял участие в инаугурации иранского президента. В терминале Пхеньянского международного аэропорта Кимнюнам принял рапорт о приеме командира почетного корола сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабоче-крестьянского красного ополчения и обошел почетный караул.